Глава 32. 923. Вручение ежегодной Букверовской премии. Ежегодное вручение Букверовской премии, или букви, было учреждено в 1063 году до Рождества Христова. И первые 200 лет фаворитами были Эсхил и Гомер, которые брали большинство наград примерно в 30 существовавших тогда категориях. По мере развития литературы и включения устной традиции число категорий росло и к 1423 году достигло 200. Спустя 20 лет список пополнился техническими номинациями, включая наиболее часто употребляемое слово и наиболее часто неправильно произносимое слово, которые до сих пор остаются самыми спорными категориями. К 1879 году насчитывалось уже более 600 категорий, но ни продолжительность церемонии награждения, ни скандал по поводу подтасовки результатов голосования в 1964 году не снизили популярности этого блистательного шоу. Оно остается одним из наиболее значимых ежегодных событий книгомирия. Командор Траффорд Брэдшоу, путеводитель Брэдшоу по книгомирию. Я стояла за кулисами звездного зала в длинной череде второстепенных знаменитостей, ожидавших в своей очереди объявить номинацию. Помещение для приемов, куда нас всех запихнули, размером не уступало футбольному полю, а гул возбужденных голосов напоминал рев водопада. Помещение для приемов, куда нас всех запихнули, размером не уступало футбольному полю, а гул возбужденных голосов напоминал рев водопада. Весь вечер я пыталась отвязаться от Твида, но стоило ему исчезнуть, как его место занимал Хип. Рядом болтались и другие его прихвостни. Брэдшоу указал мне на Орлика, сноска 92, злобный персонаж больших надежд Диккенса, и Легри, сноска 93, рабовладелец-садист из повести Гарриет Бичер Стоу «Хижина дяди Тома». Двух помощников Твида, которых, как он считал, мне следовало опасаться. Изо всех из них Хип был самым бестолковым. Его попытки изобразить опытного филера не выдерживали никакой критики. «Ну», — сказал он, когда я в очередной раз застукала его за неумелой слежкой. «Мы оба ждем награды». Он потер ручонки и сплел длинные пальцы. «Покорнейше благодарю вас, потусторонницу, за то, что из-за инцидента с очепяточным вирусом я, по вашей милости, попал в номинацию «Самый гадкий персонаж романов Диккенса». А вы на какую награду претендуете?» «Я их раздаю, а не получаю, Урия. Кстати, почему вы таскаетесь за мной?» «Прошу прощения, мэм», — заюлил он, поеживаясь и сцепляя руки, чтобы перестать потирать ими. «Мистер Твит просил меня особенно приглядывать за вами на случай нападения, мэм». «Да», — ответила я, ни на йоту не поверив этой неуклюжей байке. «И кто же на меня может покуситься?» «Конечно же, те, кто желает вам вреда. Катринисты, выхоласты, даже горожане из тени. Я уверен, что именно они пытались убить вас у Соломона». Увы, в его словах присутствовала доля истины. Со дня ареста Дина имели место два покушения на мою персону. Первый раз на меня набросился тигр, вырвавшийся из клетки в кабинете Кеннета. Сначала я подумала, что до меня добрался-таки Большой Мартин, но он оказался ни при чем. Брэдшоу разобрался со зверем и отправил его в Зеновиев с билетом в один конец. Второй раз меня попытался убрать наемный киллер. К счастью, Хип отличался чудовищной безграмотностью, и вместо меня застрелили человека, который был четвергом. Сноска 94. «Человек, который был четвергом», 1908 год, одна из самых известных работ Честертона. Я осталась в живых только благодаря своему потустороннему происхождению. Будь я генераткой, меня устранили бы давным-давно. «Мистер Твит сказал, что потусторонники должны держаться вместе», — гнусавил Хип, — «и присматривать друг за другом. долг потусторонников. Очень мило с его стороны, перебила я его. Но я сама способна о себе позаботиться. Удачи вам. Уверена, вы свою награду обязательно получите. Спасибо, сказал он, помаявшись, отошел в сторонку и продолжал совершенно неприкрыто наблюдать за мной. Меня вызвали на сцену, где распорядитель показывал всем предыдущую награду. Он напомнил мне Эдриана Виппендрайзера, весь улыбка, неискренность и жесткий начес. Итак, продолжал он, телепортация стала абсолютным победителем в категории «Самая невероятная вещь в научно-фантастических романах», опередив прошлогоднее, и они жили долго и счастливо. Хочу поблагодарить всех номинантов и в особенности Джинджера Хэбблтуэйта, представлявшего их. Сноска 95. Персонаж фильма Джона Хьюга про военных летчиков «Биглз. Приключения во времени» 1986 года, в основу которого легла серия фантастических романов.